Да ту самую, у которой на голове нет перьев. Последний раз, когда Масса жил в Мамфе, я приносил ему двух птенцов. Птица, которая обмазывает гнездо глиной, у которой красная голова? — спросил я с волнением. — Ну да, Масса, — подтвердил он. — Ну и что ты хочешь про нее сказать? Когда я услышал, что Масса вернулся в Камерун, я пошел в лес искать эту птицу, — объяснил Элиас. Я помнил, что Массе эта птица очень понравилась. Вот и пошел искать. 2-3 дня в лесу искал. Он помолчал, задорно глядя на меня. «Ну? Я нашел ее, Масса?» Он расплылся в широчайшей улыбке. «Нашел? Я не верил своему счастью. Где это? Где она обитает? Сколько птиц ты видел? Какое место?» «Это там», — продолжал Элиас, прерывая поток сбивчивых вопросов. «Там есть одно место, где очень большие скалы. Она на горе живет, сэр. Ее гнездо в больших скалах. Сколько гнезд ты видел?» 3 гнезда, сэр. А одно гнездо не готово». «Из-за чего такой шум?» — полюбопытствовала Джеки, выйдя на веранду. «Пикасартес», — коротко ответил я. К чести Джеки она знала, что это такое. «Пикасартес?» Плешивая сорока. Птица, которая всего несколько лет назад была известна лишь по немногим шкуркам в музеях. Только 2 европейца видели ее на воле. Сесил Уэбб, тогда штатный коллектор лондонского зоопарка, сумел поймать и вывести живьем первый экземпляр этой необычной птицы. Через полгода, когда я был в Камеруне, мне принесли 2 взрослых экземпляра. К сожалению, я не довез их до Англии. Они погибли от аспергиллеза, очень опасной болезни легких. И вот теперь Элиас нашел целое гнездовье, причем похоже, что мы, если нам повезет, сумеем взять и вырастить птенцов. «Эти птицы, у них есть птенцы в гнездах?» — спросил я Элиаса. «Может быть, есть, сэр», — неуверенно ответил он. «Я не смотрел в гнезда, боялся спугнуть птиц». — Ясно, — сказал я, поворачиваясь к Джеки. — Остается только одно — отправиться в Эшеби и посмотреть. Вы, Софи, останетесь здесь присматривать за нашей коллекцией. Я возьму с собой Боба, и мы 2 дня потратим на плешивую сороку. Даже если нет птенцов, интересно поглядеть эту птицу на воле. — Хорошо, — согласилась Джеки. — Когда идете? — Завтра, если найду носильщиков. Позови Боба, скажи ему, что мы, наконец, отправляемся в настоящую экспедицию. Пусть приготовят свои змеиные ловушки. На следующий день рано утром, когда еще было сравнительно прохладно, к дому Джона Хендерсона пришли 8 африканцев. Поспорив, как обычно, кому что нести, они взгромоздили наше снаряжение на свои курчавые головы и зашагали к Эшеби. Форсировав реку, наша маленькая колонна пересекла луг, где мы так неудачно охотились на питона. Потом вошла в таинственный лес. Тропа на Эшеби петляла и извивалась между деревьями, вычерчивая зигзаги, которые привели бы в отчаяние древнеримского строителя дорог. Иногда она пятилась, огибая огромный камень или упавшее дерево. В других местах решительно пересекала очередное препятствие, так что носильщикам приходилось устраивать живой конвейер, чтобы перебросить груз через мощный ствол или спустить его вниз по каменной стенке. Хотя я предупредил Боба, что по пути мы вряд ли увидим животных, он набрасывался на каждое гнилое дерево в надежде извлечь какую-нибудь редкость. Мне давно надоело слушать и читать про кишащий диким зверьем опасный и коварный тропический лес. Во-первых, он не опаснее, чем наш Нью-Форест летом. Во-вторых, вовсе не кишит дичью. И в каждом кусте там не сидит готовый прыгнуть на вас злобный зверь. Конечно, животные есть, но они предусмотрительно избегают вас. Пройдитесь через лес до Эшеби. Вы не насчитаете и 10 диких зверей. А как бы мне хотелось, чтобы описания были верны. Как бы хотелось, чтобы в каждом кусте таился свирепый обитатель леса. Насколько легче было бы работать зверолову. На Эшебийской тропе нам более или менее часто попадалась лишь одна живность — бабочки. Но они явно читали не те книги и решительно не хотели на нас нападать. Всюду, где тропа ныряла в лощинку, На дне непременно струился ручей, а по сырым тенистым берегам прозрачного потока